В глубине самых темных и пустынных подземелий горы Олимп по нетронутому столетию слою пыли спускались трое. Туннель часто разветвлялся, и тысячелетия назад вырубленные в коренной породе Марса переходы уходили то вправо, то влево. Но спутники безошибочно выбирали путь, словно следуя невидимой путеводной нити или неслышному сигналу. Кельбор Халл, шагая по темному туннелю, с удивлением отмечал повышенный уровень адреналина и возросшую активность лейкоцитов, что в неаугментированном организме соответствовало волнению. Следом за ним, не ведая той роли в истории Марса, что в скором будущем предстоит сыграть его хозяину, бесстрастно шагал автоматон. Генерал-фабрикатор повернул голову и взглянул на Регула. Адепт размашистым шагом хорошо отлаженного механизма продолжал вести группу в недра планеты, к их цели, хранилищу Моравица. В этом забытом уже два столетия тайнике их ждали невообразимые сокровища. Изобилие знаний, уже тысячи лет никем не тронутых и не исследованных. Какое пренебрежение к бесценным ресурсам, какое пренебрежение к наследию прошлого. Группу сопровождала стайка сервиторов-черепов со светящимися сферами в зубах. Шаги трех пар ног поднимали клубы пыли, а эхо их металлического стука отражалось от сухих слоящихся стен. Регул обогнул очередной угол, и троица оказалась в гулкой пещере, из которой в неизвестность уходило бесчисленное множество туннелей. Не задерживаясь ни на мгновение, он выбрал седьмой проход в западной стене и зашагал дальше, мимо безымянных усыпальниц, пустых келий и ниш, заполненных скелетами заслуженных личностей, умерших много веков назад. Они миновали открытые залы, доверху набитые пропылившимися книгами, забытыми томами древних статистических отчетов, сундуками бухгалтерских справок и персональных дел давно умерших адептов. Кельбор Халл увидел мельком пещеры, где стояли гигантские машины, покрытые ржавчиной и настолько разваливающиеся, что невозможно было угадать их предназначение. Таковы были последствия приказа Императора, запретившего открывать хранилище Моравица и приказавшего оставить эти технологии в неприкосновенности. С каждым шагом Кельбор Халл все больше и больше убеждался, что выбрал правильный путь. Дар Хоруса Луперкаля надо было принять. Матрица, определяющая его положение, известила, что они спустились на 935 метров ниже поверхности Марса. Кельбор Халл отмечал пройденный маршрут на светящейся карте, проецируемой прямо перед глазами, и записывал каждый шаг в запоминающем устройстве, установленном в глубине поясничного отдела его тела. Кельбор Халла раздражала необходимость следовать по лабиринту подземелья за Регулом, ведь он проходил этот путь раньше и должен был восстановить маршрут по памяти. В последний раз Кельбор Халл посещал хранилище Моравица два столетия назад. В заброшенные и пыльные подземелья его вел Император, а сопровождали сверкающие золотой броней кустодии. Как правитель Терры узнал об этом хранилище, как он смог найти путь в лабиринте, никто не смог бы объяснить. И о цели своего посещения хранилища Моравица император тоже никому не сказал. Кельбор Халл, предвкушая знакомство с новыми технологиями, спрятанными в тайниках горы Олимп, отбросил все свои сомнения. Но как только они подошли к хранилищу, император просто остановился перед входом, не открывая двери. Он положил руку на замок, прикрыл глаза и, не шелохнувшись, словно статуя, простоял так 16,15 минуты. Затем развернулся и повел своих воинов на поверхность, не обращая внимания на протесты Кельбор Халла. Еще перед спуском был наложен запрет на любые записи о маршруте, ведущем к тайнику. Тем не менее, Кельбор Халл все же незаметно активировал буфер картографической памяти. Но после возвращения на поверхность он обнаружил, что буфер пуст. Не сохранилось никаких деталей, словно этого путешествия не было. Ни дистанционно управляемые сервиторы, ни средства телеметрии тоже не смогли отыскать путь к хранилищу. Тайник словно исчез с Марса. Настолько надежно он был спрятан даже от адептов, ответственных за его сохранность. Дерзость императора, покусившегося на аугметику верховного адепта, привела Кельбор Халла в ярость, и он потребовал восстановить информацию. «Механикум никогда не уничтожает никаких данных», — заявил он. Император спокойно покачал головой. «Хранилище Моравица должно вечно оставаться закрытым, и ты, Кельбор Халл, поклянешься мне в этом, иначе союзу между Террой и Марсом не бывать». Император категорически отказался идти на какие бы то ни было уступки по этому вопросу, и Кельбор Халлу ничего не оставалось, как согласиться. На этом все переговоры были закончены, а через два дня император покинул Марс и отправился завоевывать галактику. Все эти обстоятельства придавали особую прелесть сегодняшнему путешествию. Нарушение клятвы казалось сущим пустяком. Кто может удержать членов организации, долгом которой является развитие и сохранение технологий, от стремления раскрыть тайны прошлого, способные привести к невероятным достижениям? Лишать вещи их предназначения противоречило бы всяким законам природы и машины, а значит, следуя логике, хранилище Моравица должно быть открыто. «Вот мы и пришли», — объявил Регул, возвращая Кельбархала из воспоминаний к реальности. Они оказались в круглом, мягко освещенном зале 130 метров в диаметре, но Кельбархал не обнаружил в нем источника света. Все стены, за исключением одного сегмента, носили следы машинной обработки и блестели, словно мрамор. А один участок стены был точно таким, каким его запомнил Кельбархал, из вороненой стали, которая, похоже, сама испускала свет. Перед стеной дрожал и переливался всеми цветами радуги силовой барьер, невидимый обычному глазу, но ярко мерцавший в мультиспектральном зрении адепта. В центре металлической пластины имелся арочный проход с обычной дверью, цифровым замком и поворотным диском. И эта простая дверь вела к вещам, поражающим воображение. Регул остановился перед силовым барьером и повернулся к Кельбархалу. «Этот шаг свяжет механикум с делом Хоруса Луперкаля», — произнес он. «Ты понимаешь, что как только дверь откроется, пути назад не будет?» «Я пришел сюда не ради того, чтобы повернуть назад, Регул», — заявил Кельбархал. «Моравец был признан колдуном», — добавил Регул. «Тебе это известно?» «Колдуном?» «Нет, этого я не знал. Но какое это имеет значение? В конце концов, невежественные люди нередко принимали продукты новой технологии за колдовство». «Верно», — согласился Регул. «Но Моравец был не просто человеком, обогнавшим в свое время в вопросах науки. Он был еще и примасом братства сингуляритарианизма». «Это мне известно», — сказал Кельбархал. «И последним его пророчеством было явление амнисии. В братстве сингуляритарианизма считали вполне возможным технологическое своеобразие и создание разума, превосходящего разум человека. Этой задачей они посвятили все свои усилия». «Но они потерпели неудачу», — заметил Кельбархал. «Военный вождь Хазар объединил племена Пан-Пацифика и взял приступом крепость Моравица еще до возвышения Нортана-Дюма. Моравец сбежал на Марс и вскоре после этого исчез». Регул покачал головой, и Кельбархал отметил в его биоэлектрическом поле пульсации довольства. «Моравец не потерпел неудачу. Он добился успеха, а потому стал опасен». «Опасен для кого?» «Для Императора», — ответил Регул. «Почему? Неужели Император не мог воспользоваться его достижениями?» «Для развития своих технологий Моравец заключил договор с существами более древними, чем раса людей, и которые теперь предлагают помощь воителю. Он добился сплава человеческой науки с могуществом древних, с силами стихий и получил технологии, далеко превосходящие все то, что было создано в кузницах Терры». «И что же это за технологии?» – нетерпеливо спросил Кельбархал. «Машины, питаемые непосредственно энергией варпа, оружие, превосходящее все, что было создано людьми. Технологии, не ограниченные законами природы и способные придать этим законам любую форму, по твоему желанию. Методы, позволяющие изменить мир и воплотить самые грандиозные замыслы». В немногих оставшихся в организме Кельбархала неаугментированных частях возникло опасное нарушение химического баланса, что напомнило ему о тех временах, когда он обнаруживал неизвестные фрагменты утраченных технологий или подвергался первому бионическому усовершенствованию. Эти события случились так давно, что воспоминания о них были погребены на самом дне архивного сегмента хранилища памяти. Но неожиданно возникшие химические процессы вдруг вывели их на поверхность. «Мы понапрасну тратим время на разговоры», — сказал Кельбархал. «Открывай хранилище, договор заключен». «Очень хорошо», — ответил Регул. «Процесс открытия довольно сложен, и ты должен очень внимательно меня слушать, ты понимаешь?» «Конечно понимаю, я не глупец», — прошипел Кельбархал. «Приступай к делу». Регул кивнул и повернулся к силовому барьеру, а затем начал произносить сложную последовательность из цепочек бинарных кодов и бессмысленных тират на лингва технис. Кельбархал, согласно инструкции, слушал очень внимательно и все записывал в память, хотя поток звуков был настолько быстрым и сложным, что за ним едва поспевал даже сверхмощный процессор кагитатора. Однако код, казалось, не производил никакого воздействия на силовой барьер, но по мере загрузки информации Кельбархал начал замечать в двоичных алгоритмах странные несоответствия. В последовательности появились отклонения и ошибки, дополняющие друг друга, пока система команд не приобрела какой-то странный вид, превратившись в нечто искаженное и противоестественное. В скраб-код, с воем врывающийся в слуховые рецепторы генерал-фабрикатора и начавший заражать ближайшие подсистемы. «Что это?» — закричал Кельбархал. «Код инфицирован!» «Нет, генерал-фабрикатор», — ответил Регул. «Это код, освобожденный от оков естественных законов. Это код, вобравший в себя силу варпа. Он открывает твои чувства для истинного знания. Он причиняет боль, обжигает. «Правильно», — подтвердил Регул, — «но ненадолго. Боль скоро пройдет, и ты, генерал-фабрикатор, родишься заново». Кельбор Халл ощущал, как скраб-код, подобно вирусу, внедряется в его системы, и все защитные подпрограммы и барьеры оказались бессильны перед его натиском. Заражение злобным червем проникло во все области его физиологии, и хотя немногие органические фрагменты содрогались от его прикосновения, основная часть системы неуклонно поддавалась воздействию, вызывая ощущение восторга. Аудио и видеосистемы отключились, приспосабливаясь к новой реальности. В поле зрения возникли сплошные помехи, а слуховые рецепторы наполнились ревом далекого моря. Внутренний счетчик Гейгера, генерал-фабрикатора, зафиксировал поднявшийся уровень радиации, но ее тип он определить не смог. Датчики хроматографического анализа обнаружили в воздухе новые компоненты, но тоже не смогли их идентифицировать. Наконец, периферийные системы достигли такой степени перегрузки, что от его тела пошел пар. Но когда зрение прояснилось, Кельбор Халл увидел, что дверь хранилища Моравица открыта. Обновленные чувства тотчас определили ужасающую мощь находящихся внутри предметов. Потоки просачивающейся энергии происходили не из этого мира и свидетельствовали о давно забытых тайнах, готовых пробудиться от долгого сна. «Ты чувствуешь эту силу?» — спросил Регул. Теперь его слова звучали не в поспешной последовательности бинарного наречия, а в дополненном хаотическими помехами великолепии скраб-кода. «Да, чувствую», — подтвердил Кельбор Халл. «Она течет по моим системам могущественной панацеей. Значит, ты уже готов начинать, мой лорд», — объявил Регул. «Каковы будут приказы?» Кельбор Халл, освобожденный от последних остатков человеческой лояльности, понял, что время притворства и обманов миновало. С тех пор, как агенты воителя впервые пришли на Марс, планета стала ареной войн, слов и идей. Споры, интриги и разногласия десятилетиями терзали весь этот мир. Но время слов закончилось, пришло время действовать, и Кельбор Халл знал, какой следует отдать приказ. «Свяжись с принцепсом Камулом», — сказал Кельбор Халл. «Легио Мортис, пора выступать».